Параграф 4. Перспективы восстановления Советов в России. Не секрет, что сегодня еще не развернулось широкое рабочее движение. Нет большого широкого профсоюзного движения. В обществе распространены такие панические настроения, что капитализм крепок, силен, пришел надолго, а некоторые надеются, что и навсегда. И, конечно, говорить о предпосылках возрождения Советов непросто. Тем не менее, люди, которые занимаются активной политической борьбой, знают теорию и убеждены, конечно, что такого рода предпосылки есть. Думается, что можно выделить три категории предпосылок. Первое – это исторические предпосылки. Исторические предпосылки заключаются, во-первых, в том, что Советы как форма диктатуры пролетариата родилась не где-то, не в Европе, не в Америке, якобы цивилизованной, а в России. Это гигантское завоевание рабочего класса России, что он создал новую форму государства. Скажем, раньше, со времен Аристотеля, рассматривались три основных формы государственного устройства – демократия, аристократия, монархия. А здесь, в Советах, открывается совершенно новая, принципиально новая форма государственного устройства. Она не свалилась с неба, не была наитием гениев или вождей, а она, естественно, была создана рабочими из той общины, которая изначально была формой организации крестьян, и крестьяне, ставшие рабочими, воспроизвели общинную форму организации, но уже применительно к современному индустриальному обществу, создав Советы. Во-вторых, исторической предпосылкой возрождения Советов в России является то, что перестройка Горбачева и реформы Ельцина катастрофически разрушили экономику, что ожидания значительной части населения улучшить свою жизнь оказались трагической иллюзией. Реставрация капитализма разорила большинство трудящихся, привела к неисчислимым бедам населения. Поэтому широкие слои народа, в том числе патриотическая интеллигенция, напряженно ищут пути экономического, духовного и политического возрождения России. Переосмысляют героическую историю Советской России в 20 веке. Однако выбор пути возрождения небольшой. Он сводится, как и в начале 20 века, к двум направлениям – капитализм или коммунизм. Никакого третьего пути не выработало человечество, третьего не дано. Третьим путем могли только обманывать и приманивать простодушных людей такие ренегаты, как Хрущев и Горбачев, скрывающие свою мелкобуржуазную сущность. И если от капитализма теперь с ужасом отшатнулись, то остается одно – коммунизм. А раз коммунизм, значит Советы, значит власть Советов. Но не фальшивых Советов, какими они были десятилетиями, а подлинно народных, самой демократической системы государственной власти в мире. В-третьих, главной исторической предпосылкой возрождения власти Советов является то, что они возникли не как лишенная созидательного содержания форма протеста, а как форма самоорганизации рабочих на предприятиях, как форма забастовочной борьбы в городе и политической борьбы на уровне государства. Они возникли в глубинном месте России, в городе Иваново-Вознесенске, в России, где народ живо сознает справедливость и остро реагирует на несправедливость, непосредственно касающихся его отношений. Советы не свалились откуда-то сверху, с неба и не были придуманы идеологами и вождями партий, а естественно развились из русских общин, члены которых на рубеже 19-20 веков в массовом порядке переселились из деревень в города, из сферы сельского производства в сферу промышленного производства, из феодализма в капитализм. Переехавшие в города крестьяне, ставшие рабочими, принесли с собой те формы организации, которые были им хорошо известны по общинной жизни на селе. Решение всех важных вопросов миром, сходом, советом всех взрослых членов трудовой общины, по-латински коммуны. В какой-то мере на советы были похожи организации профсоюзов Германии в середине XIX века, Они также создали организацию, опирающуюся на профсоюзы и объединившую рабочих на национальном уровне. Однако этот общенациональный уровень базировался все-таки на аппаратах местных профсоюзов, а не непосредственно на производственных коллективов, не на организации самих рабочих. Кроме того, нечто подобное было создано в Германии и в Венгрии на волне восстаний в 1918-1919 годах, но они были практически сразу подавлены, так что Европа стремилась создать эту форму, но у нее тогда не получилось. За годы советской власти в работе советов участвовали десятки миллионов рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. И теперь в России живут миллионы людей, имеющих опыт работы в законодательных, исполнительных и судебных органах государственной власти. Важно и то, что у российских народов есть не только положительный опыт жизни в условиях советского управления, но и отрицательный опыт буржуазного перерождения и крушения советов. Этот опыт наглядно запечатлен уже в составе депутатов Госдумы и законодательных собраний. Если раньше в составе советов всех уровней, а это было около 2,5 миллионов депутатов в каждом созыве, работали до 50% рабочих и крестьян, то в буржуазной Госдуме вначале было четверо рабочих, затем двое и, наконец, ни одного. Никакого представительства рабочих, а значит, никакой демократии для рабочих. Этого подлинного большинства демоса нет. Демократия стала вполне формальной и сводится к выборам депутатов из буржуазных партий, представляющих меньшинство населения. По этому показателю демократичности нынешняя Госдума уступает Царской Думе. В последней имелась целая рабочая курия и депутаты рабочие. Логические и теоретические предпосылки. Возрождение советов заключаются в уяснении этого опыта и более глубоком понимании советов как организационные формы диктатуры пролетариата. Карл Маркс в качестве ученого открыл диктатуру пролетариата как сущность нового пролетарского государства в 1852 году. Но в дальнейшем к подробной разработке этой категории не обращался. Все силы он сосредоточил на разъяснении роли рабочего класса в современном обществе и в революционном процессе. Даже при анализе опыта Парижской коммуны 1871 года он не обращает внимания на ее форму, которая была еще буржуазной, а полностью сосредоточился на ее содержании, ходе борьбы, сменяемости депутатов в любое время, их зарплате не выше зарплаты квалифицированного рабочего и так далее. В 1875 году в работе «Критика готской программы» он кратко повторяет свой основной вывод, что государство переходного периода от капитализма к коммунизму не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Таким образом, Маркс дошел до диктатуры пролетариата как до сущности, но не раскрыл ее как понятие, не развернул в теорию, рассматривающую сущность вместе с ее формами. Теперь стало понятно почему. Потому что никаких форм, собственно говоря, и не было, кроме Парижской коммуны. Но сущность нередко появляется вначале в неадекватной ей, часто старой форме. Гениальность Владимира Ильича Ленина особенно ярко проявилась в том, что он практически сразу увидел в Советах форму диктатуры пролетариата, отстоял необходимость Советов в острой партийной полемике с товарищами. Однако и он рассматривал их, как и Маркс, только со стороны бытия и сущности, не развернул в цельную теорию. Теперь понятно почему. Была известна только одна успешная форма Советов. Не было материала для сравнения, не было реального отрицания как поражения Советов и жизни советской власти без Советов. Была только напряженная борьба за само их бытие, за удержание их сущности, поэтому понятие «Советы» оставалось в теоретическом отношении даже при Ленине лишь понятием в себе, и, следовательно, лишь для тех, кто мог до этого в себе докопаться. Как показало дальнейшее развитие события, таких любопытных оказалось немного. Даже Сталин, понимавший сущность Советов, не до конца разобрался в понятии «советы» и допустил в том числе и поэтому ряд серьезных отступлений от Советов как сущностной формы диктатуры пролетариата. Самой серьезной ошибкой Сталина и тех, кто позднее сурово поплатился за эту ошибку, был отход от формирования Советов по производственному избирательному принципу. Переход с 1936 года к территориальному, по сути буржуазному, избирательному принципу положил начало буржуазному перерождению советской власти. Советская философия и политическая теория уделяли основное внимание изучению истории Советов, их составу, взаимодействию с другими органами диктатуры пролетариата. Однако теории Советов и идеологии КПСС так и не создали. При таком положении дел с теорией и сущность Советов стала забываться или считаться неважной. А в третьей программе партии советское государство как государство диктатуры пролетариата было в одночасье отвергнуто и якобы новая государственность определена как общенародное государство. Что таких государств в природе не существует, убедительно показала история разрушения СССР, просуществовавшего под водительством таких теоретиков и политиков не более 30 лет. Велик был запас прочности у этого государства. Оно держалось на демосе, на рабочих и крестьянах в партии, на сложившихся демократических традициях советского общества. Только идеологи Объединенного фронта трудящихся, прежде всего профессор Алексей Алексеевич Сергеев, восстановили в 1989 году понимание Советов как формы диктатуры пролетариата и связали их с производством как их подлинной основой. О степени забвения понятия Советы в современных условиях говорит, например, тот факт, что программа КПРФ, которая призывает возродить Советы, не упоминает об их производственной основе, не считает Советы организацией прежде всего рабочего класса. Но такие Советы без рабочей производственной основы будут снова Советами образца 1936 года. То есть, по сути, не Советами, а парламентами с советской этикеткой. А парламент, какой бы хороший и демократичный он ни был, все равно остается формой буржуазного государства. И она, рано или поздно, наполняется буржуазным содержанием. Гарантией против этого могут быть только подлинные советы на основе производственных единиц, какими они были до 1936 года. Поэтому до сих пор остро стоит задача разработки глубокой и подробной теории советов, способной донести до каждого сознательного работника ясное понимание сущности советов и проблемы советов. Проблема советов состоит в том, что против них ведется ожесточенная борьба буржуазии не только извне, но и изнутри. В них с самого начала стремятся проникнуть враждебные элементы и партии и изменить их характер изнутри. Если не удается проникнуть в них, то к ним стараются примазаться. Если не удается и примазаться, то пытаются оторвать их от коммунистической партии как самого последовательного строителя советской власти, как это делали кронштадтские контрреволюционеры в 1918 году и горбачевские в 1990 под лозунгом «Вся власть советам». Новое поколение строителей советов должно четко осознавать и сущность советов, и проблему советов, чтобы видеть маневры противников и своевременно их нейтрализовывать. Оно должно глубоко усвоить теорию и практику советов, так, чтобы советы стали понятием не только в себе, не только в возможности, не только в зародыше, а понятием в себе и для себя, то есть понятием, развернутым в теорию. Чтобы советы стали идеей, овладевшей массами и поэтому материальной силой. Могучей и непобедимой материальной силой. Кто это может сделать, если не мы с вами, то кто? Если уж у нас, на родине Советов, их понимания было явно недостаточно, то что говорить о Западе, где такого понимания было и того меньше? Практические предпосылки возрождения Советов пока еще не очень развиты, но они есть. Практический опыт формирования Советов и управления обществом с помощью Советов есть только в России. Он продолжался всего 20 лет, с 1917 по 1936 год. Но нигде в мире эта практика повторена не была. Поэтому и теория советов развивается в основном в России. Она развивается в ходе борьбы партии рабочего класса со своими оппонентами, в процессе помощи рабочим профсоюзам, в их борьбе за интересы работников. В этой борьбе происходит, во-первых, полевение политического спектра. Буржуазные партии и группировки вынуждены реагировать на критику слева и полевение взглядов избирателей. Во-вторых, возникают новые левые партии. В-третьих, под влиянием левой идеологии и левых настроений в среде избирателей разразился кризис буржуазного партстроительства. Старые буржуазные партии проваливаются на выборах, а новые обостряют противоречия внутри буржуазного лагеря. Линию на создание советов в интересах рабочего класса, выражающего интересы всех трудящихся, проводит Рабочая партия России и РКРП. Они также не сразу осознали жизненные корни, значение и роль советов в жизни СССР. Но дело тут не в субъективной деятельности партии или вождей, а в готовности трудящихся и прежде всего рабочих организовываться для отстаивания своих интересов. Если работник не в силах выступить за свою зарплату и защитить свои ближайшие интересы, то ни о какой серьезной политической борьбе не может быть и речи. Лишь относительно недавно стало понятно, что за членами Совета должны стоять не просто отдельные люди, а профсоюзы и другие рабочие организации на предприятиях, что члены Совета, с одной стороны, должны иметь время и средства для общественной работы, а с другой – не отрываться от трудового коллектива и принимать постоянное участие в его производственном процессе. Только такие профсоюзы могут создать эффективные забастовочные комитеты, способные отстоять интересы работников своего предприятия и вести борьбу совместно с работниками других предприятий. Пока забастовочное движение относительно слабое. Но опыт оно накопило уже большой. Есть активные центры забастовочной борьбы, которые не только сохраняют опыт забастовок, но и развивают его в новых условиях. В условиях реставрированного капитализма. Есть свои газеты, есть партии, которые помогают рабочему классу в его нелегкой борьбе. Таким образом, советы имеют основу и в жизни, и в сознании людей, многие из которых существуют ныне не в свойственной им общественно-политической обстановке. Советы имеют за собой давнюю организационную традицию в России. Они практически не имеют альтернативы для нового государственного строительства и борьбы за подлинные интересы трудящихся, и поэтому имеют хорошую перспективу восстановления.